Настоящий детектив на настоящем радио. Татьяна Устинова. Хроника гнусных времен. В главных ролях Анна Яновская и Дмитрий Хратьян. Десятая серия. Все стало еще непонятнее, чем было. И Кирилл Костромин никак не мог придумать никакого более или менее подходящего объяснения происходящему в этом доме. Он не знал, что делать дальше. Это было самое скверное. Сидя в машине Настиного отца и по команде последнего из ямы, давя и опуская тугую педаль, Кирилл мысленно пытался сопоставить ему уже известные факты, но ничего не получалось. Неожиданно зазвонил мобильный телефон, и Кириллу пришлось долго и нудно объясняться со своим замом о проблемах отдела маркетинга. Ну, кажется, сделали. Спасибо, Кирилл. Да не за что. Ну, как не за что? За помощь. Ну, как там отдел маркетинга без тебя поживает? О, выходит, в яме все хорошо слышно. Поживает как-то не очень. А ты кто? У меня бизнес. Что-то моя дочь никогда про твой бизнес не говорила. Может, она стеснялась. А что он у тебя, какой-то постыдный? Порнографический журнал, что ли, издаешь? Да нет, не издаю. Вы мне лучше скажите, Дмитрий Павлович, почему все так трясутся над тетей Александрой? Ну, потому что она несчастная. Да, у нее нет мужа. Проблемы с сыном, со здоровьем. А кто сказал, что у нее проблемы со здоровьем? Она сама? Ну, это известно. Ну, не знаю. А что она тебе далась? Ты бы отстал от нее, если не хочешь неприятностей Насти. Тетя ее теперь поедом есть станет. А с сыном у нее какие проблемы? А, Владик, бесшабашный такой. Пока папа был большой начальник, ему все прощали. Когда папы не стало, прощать перестали. А он к этому не привык. Ему 15 лет было, когда Борис ушел, и Влад как с цепи сорвался. Тетя меня вызывала каждый день, чтобы я с ним беседовал. Я беседовал. Но что толку было от моих бесед? Он никого не слушал. И меня не слушал. А Борис сказал, что он больше про них ничего знать не желает, ни про жену, ни про детей. Он хотел все сначала начать, с чистого листа, так сказать. Ничего себе лист. Двое детей и жена ни на что не годная. Когда он ушел, это стало не его проблемой. Владик несколько раз пытался с ним встретиться, на работу к нему бегал. Его выгоняли, он на улице караулил. А Борис ему говорил, что не хочет разговаривать с ним. Целая история. Соня как-то уговорила Владика перестать за ним бегать. Ну, не знаю уж как. Но зато после этого Владик совсем неуправляемый стал. Куда же я теперь «Волгу» дену? Мне моя «девяточка» больше подходит. Продайте. А, продайте. Вам, молодым, только продавать и покупать. А если я продавать не хочу? Ну, тогда пусть в гараже стоит. Сгниет в гараже-то. Тогда продайте. Да ты что, смеешься надо мной, что ли? Нет. А Соня, она почему смогла Владика уговорить? Она на него имеет большое влияние? На Владика никто не имеет никакого влияния. Тетя его обожает и гордится им, как будто он Нобелевский лауреат. А он газету на компьютере верстает. Добро бы газета была солидная, а то про какой-то рок-музыку. Тираж 3 экземпляра или около того. Однажды его в милицию забрали, я уже сейчас не помню за что. Тогда он еще газету не верстал, а без дела шатался. Он ночь в отделении просидел, мы его по всему городу искали, и, наконец, Соня нашла. Она поехала за ним, но не домой привезла, а куда-то еще. На дачу, что ли, чью-то. Они там были целый день и разговаривали. О чем мы так и не узнали, только Влад после этого как-то посмирнее стала. Ну, не то, чтобы за ум взялся, но притих. Она его и на работу пристроила. У них в больнице кто-то лежал, она их познакомила и уговорила взять его на работу. Она такая наша Соня, да. Только с виду бледная и худая, а на самом деле кремень. И мама ее любила. Вы не знаете, Дмитрий Павлович, это ожерелье действительно дорогое? Нет, не знаю. И знать не хочу. Меня это не касается. Я вообще считаю, что обсуждать это глупо. Мама оставила каждому то, что считала нужным. Мы не бомжи, нам из-за наследства ссориться не пристало. Да вы не ссоритесь. И не станем. Юля просила каких-то гвоздей. Нужно захватить, а то такой шум поднимется. Ты скамейку сам починил? Сам. Молодец. И Дмитрий Павлович пошел к дому, а Кирилл остался на дорожке, чувствуя себя двоечником, которого неожиданно похвалил за ночь. Продемонстрировали, какой вы хороший мальчик. Сидите со мной, Кирилл. Всем уже ясно, что вы святой. Скамейки чините. Настиному папаше помогаете. С мамашей любезны. Сделайте перерыв. Какой еще святой? Света была безмятежна, как летний день, и никто бы не поверил, что она рыдала и говорила, что больше не хочет никаких темных дел. Тем не менее, она рыдала и говорила. Ну, что же вы? Что? Вы что, не собираетесь предложить сигарету даме? Да, с манерами у вас проблемы. Я вас перевожу из ангелов в кандидаты. Будете кандидат в ангелы. А полы вместо Муси вы случайно не мыли? Какие полы? В бабушкином кабинете. Я всегда думала, зачем старухе кабинет? Ну что старуха может делать в кабинете? Но она же не писала книг или картин. Она там сидела по полдня. Что она там делала? Может, ей вид из окна нравился, или она там йогой занималась? Ну, а теперь там станет сидеть Настасья. Уж и порядок навела. Почему же жизнь так несправедлива? А она несправедлива? Конечно. У нее все. У меня ничего. Почему? А чего вам не хватает? Мне всего не хватает. Работу свою ненавижу, но должна работать. Деньги обожаю, но их у меня нет. Мужика приличного и то нет. Смешно? Не очень. Вот, может, вас отобью, Настя. Хоть развлекусь. Нет, не отобьете. Почему? Потому что мне, Света, не хочется, чтобы вы меня отбивали. Ну, мало ли чего вам не хочется. Отбить можно того, кто хочет, чтобы его отбили. А я не хочу. Поэтому не отобьете. Если хотите, давайте будем разговаривать нормально, как люди. Если не хотите, то я пойду, пожалуй. Мне испанские танцы танцевать лень и неинтересно. Значит, вы меня боитесь, Кирилл. Боюсь. Вас не бояться глупо. Ну что, станем разговаривать? О чем мне с вами разговаривать? Да подождите, не рыдайте. Я не хотел вас обидеть. Да неужели вы думаете, что меня может обидеть всякая... Всякая дрянь вроде вас. Неужели вы думаете, что я не понимаю, зачем вас сюда принесло? У вас же на лбу написано, что вы решили поживиться. Вас здесь никогда не было, пока не было наследства. А теперь вы тут как тут. Во все лезете, всех вы спрашиваете, во все вмешиваетесь, шуточки какие-то отпускаете. Настасья дура, она не понимает, но я-то все вижу, все. Я не понял. Вы так за сестру переживаете? Хотите принять удар на себя? Какой удар? Меня. Ой, да вы не запудрите мне мозги. Я не Настасья. У меня есть глаза. Бабушка была права, а вы редкая сволочь. Не зря она ее предупреждала. Ну, разве Настя послушает? Вы за Настю не волнуйтесь. Все будет в порядке. Зачем вы приехали? За тем, что меня пригласили. Нет. Вы приехали, чтобы разнюхать, подходит вам это или не подходит. И ну почему? Почему Настасья такая дура? Ей так везет, а? Все ее любят. Домой ей оставляют, на работе ценят. А она просто дура. А вас кто не любит? Никто. Меня никто не любит. Меня любил только папа. Он погиб, и больше никого не осталось. Даже Сонька-идиотка и та счастливее меня. Знаете что? Нельзя всех окружающих считать идиотами и придурками. В этом ваша ошибка. А Соня, насколько я могу судить, человек абсолютно несчастный. Так что успокойтесь. Вы целый день в гамачке полеживаете и ванны принимаете. А она мамашу сторожит и гадости всякие от нее выслушивает. Раз выслушивает, значит заслужила. Дайте мне сигарету. Возьмите сами. Я вам не гарсон в ресторане. Наша святая Соня 3 года назад втюхалась в жуткую историю. У них в госпитале лежал какой-то мужик. Она за ним ухаживала, мыла его, судно выносила, все очень романтично. И влюбилась. Дура. Наверное, на нее судно повлияли. И он в нее влюбился. Представляете? Влюбился. В нашу Соню. Ну и что? Не, ну как будто в нашу Соню можно влюбиться. Господи. Ходящий шкаф с лекарствами, швабра, крыса. Вы видели ее лицо? А нос? Этот крысиный хвостик вы видели? Да ее надо в кунсткамере показывать, как образец урода, и надпись сделать, что это живая особь, а не фантазия этнографа. И она поверила, что он в нее влюбился, этот, который с судами. И стала к нему на свидание бегать. И замуж собралась. И нам рассказала, какой он хороший. В Афганистане воевал или в Чечне, что ли, не помню. Хорошо, хоть адрес своему не дала, дура. Да почему же дура? Да потому что он уголовник. Он был самый обыкновенный уголовник, а никакой не герой, афганец. Он у них прятался от ментов. Что? То. Слушали 10-ю серию радиосериала по роману Татьяны Мстиновой «Хроника гнусных времен». Автор сценария Сергей Арсентьев. В спектакле участвовали артисты Екатерина Александрушкина, Михаил Исхаков, Владимир Левашов, Дмитрий Харатьян. Режиссер Максим Осипов. Композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10. На радио России.